Ангельский допрос. Недавно в новом здании театра «Мастерская Петра Фоменко» прошла презентация книги стихов и прозы Бориса Рыжего, поэта, покончившего с собой в Екатеринбурге в возрасте 26 лет. Примечание: Борис Рыжий «В кварталах дальних и печальных». Избранная лирика. Роттердамский дневник. Москва. Искусство. 21 век. 2012 год. Конец примечания. Это редкий, если не единственный случай за последние десятилетия, когда человек рано уходит из жизни, а интерес к его стихам с годами растет и растет. Когда его имя становится культовым, короткая жизнь легендарной, а ранняя смерть начинает восприниматься не просто как знак судьбы, но и как своего рода поэтическая доблесть, вроде точки пули в конце Владимира Маяковского. Что-то подобное случилось 40 лет назад с Николаем Рубцовым, хотя его смерть и не была добровольной. Впервые стихи Рыжего в Москве были опубликованы ровно 20 лет назад в «Российской газете». Это довольно странно, что стихи такого поэта впервые появились именно в правительственном органе, как странно и другое, что в правительственном органе вообще появились какие-то стихи. Но в судьбе Рыжего много странного, и на первый взгляд даже искусственно странного. Например, тот образ поэта Забулдыги, слегка по-есенински приблотненного, общающегося за панибрата с урками и ментами, который Рыжий культивировал в стихах, вступает в резкое противоречие с его краткой биографией, изложенной в конце книги. В 1988 году чемпион среди юношей по боксу, в 1991 поступил в Уральский горный институт и тогда же женился. В 93-м у него родился сын, в 96-м стал лауреатом Всероссийского пушкинского конкурса студентов, в 97-м поступил в аспирантуру, в 2000-м закончил ее, опубликовав два десятка научных работ по сейсмичности Урала, и в том же году принял участие в фестивале поэзии в Голландии. И только последняя строка биографии одним махом путает на столе все счастливые карты. 7 мая 2001 года ушел из жизни. Разбирать стихи – дело неблагодарное, но еще более неблагодарное дело доказывать, что кто-то является настоящим поэтом, поэтом от Бога. Но один аргумент все-таки приведу. Когда молодых ребят студии Петра Фоменко просто поставили перед фактом, что они будут играть в спектакле по стихам Рыжего, они поначалу смотрели на это с явным недоумением и обреченностью молодых подневольных актеров. Но идею спектакля принес в театр знаменитый бард Сергей Никитин, а это было предложение, от которого невозможно отказаться. И только в процессе постановки, а еще более обкатки спектакля, Рыжий, они заражались этими стихами, используя емкое определение Льва Толстого в статье «Что такое искусство?». А что такое искусство? Вот оно, это самое и есть. С другой стороны, исследователь поэзии Бориса Рыжего и один из его первооткрывателей, вместе с Ильей Фаликовым, Дмитрий Сухарев, пишет об эффекте скоростного пленения стихами этого поэта, что тоже справедливо, но, видимо, не для всех. Например, ваш покорный слуга по-настоящему почувствовал обаяние этих стихов только после смерти Рыжего. Тут уж ничего не поделаешь, как бы жестоко и не по-христиански это ни звучало. Да, в полной мере сила звучания этих стихов мне слышится не отсюда, а уже оттуда. И это особенно чувствовалось на презентации книги в театре Петра Фоменко, где стихи Рыжего читали актеры и пели барды, сам Сергей Никитин и Андрей Крамаренко. «Там, на ангельском допросе, всякий виноват, за фитюли папиросы не сдавай, ребят, а не то роман под звуки золотой трубы за спину закрутят руки ангелы-жлобы». В лица наши до рассвета наведут огни, отвезут туда, где это делают они. Понимаете, в чем штука? Писать такие стихи на земле, даже если они обращены к покойному другу, это, конечно, кощунство, безобразие и так далее. Но когда они начинают звучать оттуда, то и ты начинаешь понимать, что еще большее кощунство — это осуждать за кощунство. Именно потому, что ангелы не крутят руки, а допрашивают нас как-то по-другому. И, скорее всего, молча. «Мне нравятся детские сказки, фонарики, горки, салазки Значки, золотинки, хлопушки, баранки, конфеты, игрушки, больные ангиной недели, чтоб кто-то сидел на постели и не отпускал мою руку навеки на адскую муку. Стихотворение называется «Два ангела», хотя по смыслу речь в нем идет, очевидно, о родителях или о самых близких. Но название как-то иначе распределяет смыслы и заставляет стихотворение аукаться с другими стихами, что, кстати, тоже может служить аргументом в пользу того, что Борис Рыжий был одним из последних настоящих поэтов. Мне дважды пришлось коротко пообщаться с ним, и я заметил тогда то, что, наверное, замечали все. Это был, конечно, человек без резьбы и без брони против мира. Такой, знаете, не жилец. Но при этом в его стихах есть очень глубокая и надежная резьба, о которой пишет в предисловии Дмитрий Сухарев. Рыжий знал русскую поэзию и не скупился на модное в его время отрицание советского поэтического опыта по принципу «Серебряный век», «Эмигранты», «Бродский», а между ними «Никого». Любимыми его поэтами были Блок, Анинский и Георгий Иванов. Но, кажется, не меньше их он обожал Слуцкого и Луговского. Вот такой странный выбор. Поэтому именно Рыжему удалось почти невероятное – замкнуть на себе разные поэтические поколения. Его стихами восхищались Евгений Рейн и Александр Кушнер, но их высоко оценил и Сергей Гондлевский из самого разочарованного и самого прозаического поэтического поколения. Восторженную часть о нем – написал и Дмитрий Быков. Романтики и скептики все как-то единодушно согласились с его стихами, и это случается чрезвычайно редко. Но это не самое главное. Илья Фаликов совершенно верно говорит о том, что в стихах Рыжего есть нечто большее, чем стихописание. Это так странно звучит, что Рыжий, видимо, искренне верил в поэзию, что она может быть каким-то несокрушимым аргументом на будущем ангельском допросе, что за поэзию может проститься все на свете. К счастью, мы еще не знаем, ошибся он или нет. 25 марта 2012 года.